Настоящий остается только подогреть. Не исключено, что она провела инспекцию холодильника. Я знаю, что у меня там нет ни грамма масла, нет даже маргарина. Я говорю, хорошо воспитанный притворщик. Спасибо. Ты молодчина, у меня есть все, что нужно. Но она уже приоткрыла дверь. Быстро входи, Эрнест. Делай, что тебе говорят. Не хватает только, чтобы она добавила «будь как дома». В мгновение ока кружка горячего кофе дымится передо мной. Две хорошенькие тортинки завлекают меня. Пока я пожираю все это, отбросив всякий ложный стыд, она изображает медсестру. Перед ней выстроилась целая куча пузырьков, тюбиков с мазями, пакетах с таблетками, ампулами, компрессами. Можно подумать, что они все больны. Не все, уточняет она. Но, увы, многие. Некоторые из них, потерявшимся, брошенным, пришлось слишком долго скитаться по улицам, подыхая от голода и холода, питаясь Бог весь чем, страдая от мальчишек, ночуя под машинами в кустах скверов. Саша их находит. Он обожает кошек. Если он делает стойку перед машиной, я уже знаю, что под ней сидит кошка. Он не сдвинется с места до тех пор, пока я ее не схвачу. И иногда это занимает много времени. Они запуганы, очень недоверчивы, они защищают себя. У меня совершенно расцарапаны руки. И когда мне удается ее поймать, начинается самое тяжелое. Надо их успокоить и вылечить, нанести метку и стерилизовать. Все, что я зарабатываю, переходит к ветеринару. Конечно же, я, дурак, опять говорю то, что не надо говорить. То, что такие же дураки, должно быть, много раз повторяли ей. Я понимаю, что можно любить животных, но не до такой же степени. Не чересчур ли это? Она не возмущается, не раздражается. Она привыкла. Терпеливо она устраивается поудобнее, чтобы произнести свою маленькую привычную речь. «Я ничего с этим поделать не могу. Так уж я устроена. Не могу выносить, когда страдает живое существо, человек или животное. Я заболеваю от этого. Это портит мне жизнь. Природа, в общем-то, не отличается добротой». Сострадание — это штука, которой обладаем мы, люди, и у некоторых его больше, чем у других, к их собственному несчастью. Как раз мой случай. Природа без людей вовсе не рай, но природа с людьми — это ужас. Войны, убийства, депортации, социальная несправедливость — все это дело рук людей, их глупости, их алчности, их гордыни, их шовинизма, их расизма. Они облекают все это в благородные слова стремления к благоденствию, патриотизм, честь, мужество. А истина в том, что они хотят получать все больше и больше. У них есть одна ужасная смертельная особенность, которой нет у животных. Грязный дух соревнования, который на деле является ничем иным, как желанием погубить другого, быть первым, быть единственным. Они готовы разрушить планету для того, чтобы последнее слово осталось за ними, быть победителями. В погоне за деньгами они сводят леса, распахивают целину, загрязняют, заливают бетоном, уничтожают любую жизнь, которая не есть человеческая. Они убивают ради удовольствия на охоте, на кориде, устраивают собачьи бои. Для удовольствия, ты понимаешь? Чтобы поиграть, чтобы получить чувственное удовлетворение. Не приводит ли в бешенство одна мысль об этом? Власть имущие, политики, промышленники, деловые люди — это всего лишь маньяки, до одурения играющие в увлекательную игру, которые готовы рисковать своей собственной жизнью и, более того, жизнью других. Что же касается животных, об этом даже говорить не стоит. Я сострадаю, понимаешь, сострадаю всем страждущим, всем искалеченным жизням.